Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Проект «Пузырь». 17 декабря 2001 года. Сибирь. Военный городок Волгоград. Война. Она бесконечна. Эта война то останавливается, то возобновляется. Война идет уже полвека и будет идти дальше. Причина войны – не деньги, не ресурсы, не захват чужих территорий, а целый мир. Все или ничего. Мировое господство или политическая смерть. И СССР снова воюет с Альянсом. Сейчас линия фронта не движется. В СССР, Альянсе и Империи появились новые войны. Так, например, СССР увлекся генетикой и появились гигантские медведи, лечебные поля, боевые мамонты и Тесла-акулы. Также СССР расконсервировали жнецов «Катюши», ракетные катера и бомбардировщики с кислотными бомбами. В серию пошли летающие платформы, новый дредноут с орудиями, танки «Тесла», танк-огнемет, кислометы и «Вертига». Армии Альянса и Империи намного переплюнули СССР по безумию. Но сейчас не о них. Партии нужны новые технологии. И в одном из сотни городов Сибири ведутся секретные разработки. И для проекта «Пузырь» выбран Волгоград. Волгоград – это военный городок, в котором проживают 3 миллиона человек. Здесь построено несколько школ, большое количество больниц, фабрики для гражданских нужд и универсальный завод, производящий любую военную технику на нужды Родины. Сам город находится на берегу искусственной реки, которая никогда не замерзает. Здесь нет вездесущих проводов, что окутали мегаполисы Альянса, и нет ям на дорогах. Но лишь одна проблема сейчас есть у этого города. И это враги, которые хотят остановить разработки новых технологий даже ценой жизни своих солдат и гражданских этого города. Партия решила создать свою хроносферу. После чего появился проект «Пузырь». В теории советская хроносфера будет способна перемещать целые полки за линию фронта, что даст большой перевес в войне. Но Альянс внедрил шпиона и узнал про проект «Пузырь», после чего начал посылать отряды в Волгоград. Правда, из-за исходящего от хроносферы излучения нагло отправить танки в центр города не получается. И мудрое руководство Альянса швырнуло свои войска прямо в глотку медведя, при этом отойдя от города на 3 километра. Холодные сибирские вьюги превращали миротворцев в изящные статуи, а у американских танков просто замерзли аккумуляторы и топливо. Но кое-кто добирался до Волгограда. Только им бы не сражаться за демократию, а сходить бы куда-нибудь в тепло. Даже варварская русская баня подойдет. Альянс развернул мстителей Центурионов, один буревестник, даже на Аполлонов нагрузили списанные бомбы и все это отправили на бомбежку города. Но советское ПВО никого не пропускает, поэтому очень сильно страдали семиэтажки и пятиэтажки. Ведь одно дело сбить самолет, не дав ему сбросить бомбы, но совсем другое, когда обломки сами становятся бомбами, падая на город с неразорвавшимся боекомплектом. Но, как ни странно, ни один самолет так и не долетел до пункта назначения. Пришлось подключать кое-что другое. В зоне 51 хранилась пара инопланетных кораблей, и за время войны американцы смогли научиться угонять эти корабли. Посылался сигнал, прилетал корабль, экипаж запирался, а корабль перекрашивали в цвета Альянса. Но сначала нужна брешь в обороне города, а значит, пришло время танков. Бесстрашные пилоты танков и джипов, с высокой скорострельностью и прочностью картона, отправились по глубокому снегу, кажется, вперед. Лишь волнорезы более-менее уверенно передвигаются по снегу Сибири. Но радоваться некогда, ведь впереди красные поставили Тесла-вышки, а они никого не пропускают. Мало того, что там приличная оборона, так еще технику эти чертовы советы выкатили. Техника Альянса открыла огонь по своему врагу по идеалам. Пусть их броня крепка, но наши танки быстрее, говорят мехводы Альянса. Танки-стражи-волнорезы БМП с разными модификациями ринулись вперед, но сквозь эту оборону не пробиться. Поэтому в бой вступили стражи с небольшой модификацией. К ним прикрепили лазерное оружие, и дело пошло на лад. Но СССР не был бы СССРом, если бы в битву не пошли Тесла-танки и танки класса «Апокалипсис». Бой будет длиться бесконечно. С неба сыпались трупы солдат с джетпаками, танки разрывались на куски. Осталась надежда лишь на план 100, ведь терять драгоценное НЛО не хотелось. 20 невидимых пехотинцев прячутся в тени. Они, как синоби из старых легенд, шли и скрывались от редких патрулей. Однако по пути к секретной лаборатории им встретился ребенок. Он хотел поднять шум, но бравый ассасин не дал ему крикнуть. Солдат не ожидал, что он убьет ребенка. И не в том дело, что убил, а в том, как убил. Резко, неожиданно, автоматически. Не об этом мечтал Джон, когда шел в армию. Он желал спасти Америку от варваров в ушанках. Убивать Иванов, а не хладнокровно резать детей. Почему он убил ребенка? Реакция. Есть причина раскрытия, значит, надо ее устранить. Джон это хорошо выучил и ни разу этот инстинкт его не подводил. Но его успокоил напарник. Ребенок болел. Это болезнь, коммунизм, и ее надо вырезать. Ты бы все равно не спас его. Верно, нужно вырезать коммунизм. Тем более ты сможешь потребовать деньги за моральную травму. Усмехнулся сослуживец. Все равно все умрут. Им дали специальный чип, который, в теории, вызовет взрыв. И весь этот город исчезнет из этого мира. Они бежали и бежали, пока не прибыли к пункту назначения. Нужно просто установить чип на провод. И все, прощайте, коммунисты. Миссия выполнена, теперь нужно бежать, и бежать как можно быстрее. Ведь никому не хочется умирать именно так. Товарищ генерал, капиталисты отступают, сказал лейтенант. А теперь пусть Катюша погонит их в тайгу. Тигры полакомятся свежиной, съязвил генерал Храмов. Не бойтесь, что тигры отравятся. Им все равно недолго осталось. Сколько у нас ИЛ-100? Поинтересовался Виктор Храмов. Да штук 20, наверное. Неуверенно нахмурился лейтенант. Зарядить их бомбами, мальки. Да, пусть враг растворится в своей алчности. Воскликнул с насмешкой генерал. Все рядом находящиеся заржали. Отставить смех, КХММ. Я обращаюсь к нашим пилотам. Вы, это что за хрень? Среагировал он на синий энергетический купол, который накрыл весь город. Частично разрушенный город с 3 миллионами жителей, заводами, аэропортом, фабриками, верфью, АЭС, малым продовольственным складом и большим армейским складом исчез под синим куполом и растворился в белой вспышке. Для Советского Союза эта огромная потеря станет причиной для огня ярости, что уничтожит империалистов и капиталистов. Пав Иван Громов. Иван еще призывником знал, какова сила империалистов. Он расстрелял, задушил, взорвал и сжег не одну сотню воинов императора. По нему стреляли из самого разного оружия, от простых пуль, до испепелителя. Но он всегда выживал и побеждал. Может быть, поэтому многие воины императора вручили ему свои мечи. Во время освобождения Маньчжурии ему даже приходилось воевать одновременно против самураев и наемников Альянса. Но он никогда не видел такого. Весь город накрыл купол, а затем мир засиял белым цветом. На миг будто перестала работать гравитация, и вот теперь они тут. Здесь тепло, даже слишком. Рядом какое-то море, а также виден лес или джунгли. Над ними голубое небо. Впереди, где раньше были горы трупов и кучи металлолома, лежащие в сугробах, сейчас пляж, переходящий в зеленый луг. Вроде бы можно сказать, что их переместило на другую часть света, но местный зверь поверг всех в ступор. Гигантская птица с желтыми перьями. На такой птице можно и верхом летать, да еще один человек поместится. Гражданские оставались в бункерах, солдаты стояли на страже, ученые изучали все, до чего доходили руки, МИГи проводили разведку, а высшие чины обсуждали будущее. «Приветствую вас, товарищи. Сегодня трудный день для нас. Из-за диверсии Альянса мы оказались непонятно где. У нас есть предположение, что мы сейчас не на Земле, так как местная фауна не подходит по описанию наземных животных. Также мы нашли свидетельства местных цивилизаций. А это означает то, что мы здесь не одни». Храмов сделал паузу. «Товарищ Безруков, вы сможете вернуть нас обратно?» «К сожалению, нет. В хроносфере используются редкие металлы, которые из-за этого инцидента сгорели. И если даже тут есть эти металлы, то не факт, что мы не окажемся в другом месте, где, скажем, невероятно сильная радиация или нет воздуха для дыхания, или где сильная гравитация, или вообще окажемся где-то там, где нет ничего. Это слишком рискованно. Нам повезло, что здесь воздух, гравитация и давление нормальные для человеческого организма», — сказал Безруков. В его сильном голосе звучала грусть или даже вина за свою беспомощность. «Жаль. Ну, раз нам придется здесь остаться, то нужно решать возникшие проблемы. Во-первых, еда. У нас малые продовольственные склады, а это значит, что нам нужны поля и прочее. Во-вторых, ресурсы. Из дерева танк не сделаешь, а значит, нам нужны металлы, нефть и прочее. В-третьих, население. У нас сейчас 3 миллиона человек в подвалах прячутся, пока они ничего не знают, но что произойдет, когда узнают? В-четвертых, возможные соседи. Хочешь мира? Готовься к войне. И поэтому нужно, чтобы каждый призывник был готов к бою. В-пятых, проблема с картами. Мы не знаем, где находятся местные реки, горы и прочее. И поэтому нам нужны подробные карты. Ну это пока все, сказал Храмов. Радио работает. Михаил Власов, представитель городского комитета партии. Вот, подвинула Юлия Молотова, секретарша. Сделай так, чтобы меня все слышали. Секретарша подсуетилась и смогла соединить микрофон с экстренной частотой. Можете начинать, сказала секретарша. Внимание, внимание, говорит Михаил Власов. Сегодня в 3 часа ночи, по причине диверсии, наш город Волгоград оказался в ином месте. Мы больше не на земле, но это не причина горевать. Мы будем делать то, что умеем. Мы будем выживать и адаптироваться. Я не знаю, что нас ждет в будущем, но мы можем и будем делать то, что должны. Я объявляю, что с 17 декабря 2001 года начинается эра коммунизма. С приходом в новый мир мы отбрасываем последние оковы капитализма. Но не время радоваться. Нам нужно работать. Нам нужно строить светлое будущее для нас и наших внуков. Слава СССР! За идеи Ленина! За Родину! Его торжественная речь отозвалась эхом в каждом доме, в каждом бункере, в каждом сердце гражданина СССР. Люди вышли из бункеров и увидели солнце. Оно не слепило своим светом, оно словно приветствовало новых жителей. Люди пошли к своим домам, к семьям, к фабрикам и заводам. Нужно строить, нужно сеять, нужно копать, нужно смотреть вдали, наблюдать, нет ли рядом врага. Многие плакали, кто-то по погибшим солдатам, кто-то по родственникам, которых больше не увидит, кто-то о разрушенных домах. И лишь одна женщина плакала по мальчику, которого зарезали. Она плакала об утрате и о том, что не сможет отомстить врагу всего живого. Лишь надежда на то, что те уроды замерзнут в бесконечных просторах Сибири, которую она больше никогда не увидит. А вдалеке маленькое, зеленое и жадное существо смотрело в свою трубу и видело своих новых соседей. Они обосновались на его землях. Пусть он не один из 6 богатейших гоблинских кланов, но у него есть армия, золото и союзники. И ему не нужны незваные соседи. Примечание к части. Как вам первая глава? И если вы не поняли, то новые юниты из Red Alert 3 Science Mad. Не стесняйтесь задавать вопросы, P.S. Ищу Бету, который хорошо разбирается в мире ремесла войны. Конечно, я не идиот, которому пришла в голову странная идея, при этом не ознакомился с первоисточником. Я его знаю, но помощь нужна. Интерлюдия Земли. Головоломка Эйнштейна. СССР. Ставка Верховного командования. Во главе стола сидел маршал Иван Павлович Зверев, новый генсек СССР, и внимательным образом читал доклад о последствиях исчезновения Волгограда из этой реальности. То же самое делали и остальные, допущенные в эту комнату. После эпичного поражения в войне с Альянсом, убийства императора Йосера и последующего выхода империи из конфликта, а также разворачивающихся вокруг кампании «Фьючер» тех событий, ЦК Коммунистической партии состояла теперь наполовину из проверенных генералов, которые смогли дать достойный отпор противнику. Сам новый генсек был известен и своим, и врагам под звучным прозвищем «Безумный Иван» и «Великий Советский Зверь» за свою гениальность в сражениях, граничащую с безумием. Он мог спланировать совершенно неожиданную тактику, что уже не раз показало себя при возвращении Европы под власть СССР и получении новых технологий. Ваше счастье, маршал Крюков, что вы обладаете здоровой паранойей. Только это вас и спасло от расстрела. Ваши показания по делу Черденко существенно продвинули наши изыскания, как и ваши предложения по системе сохранения данных. Потеря Волгограда не стала для СССР фатальным ударом, но в связи с тем, что мы тут прочитали по делу о нападении фьючертех на наши научно-исследовательские мощности, какие будут предложения? Сидящие за столом партийные работники и боевые офицеры задумались. Исчезновение Волгограда в результате диверсии Альянса было серьезным ударом, но еще более неожиданным стали последствия этой диверсии. На месте закрытого научного городка с производственными мощностями в Зимней Сибири из ниоткуда появился вдруг тропический пляж с пальмами и целым племенем полуразумных существ, называвших себя мурлоками и использовавших самую настоящую магию. Оперативными действиями прибывшей советской подмоги гостей удалось спасти от трескучих морозов, вместе с прочими образцами флоры и фауны. Это было настоящей удачей и неслыханным научным открытием. На планете Земля невесть откуда появился другой разумный вид, пускай с ним еще и предстоит работать над обращением в коммунизм. Что касается Бориса Крюкова, то его и Анатолия Черденко после всех событий войны разморозили и допросили со всей пристрастностью, после чего выяснилось участие этих двух и доктора Григория Зелинского в изменении прошлого. И встал закономерный вопрос: а что, собственно, еще могло быть так изменено? Вызвали на допрос даже дряхлого бывшего генсека Ярослава Романова, который каким-то чудом сохранил в своей памяти доклад о том, как они с Черденко изменяли прошлое, чтобы не допустить некоего мятежа Юрия. Кто такой этот Юрий, было расписано Романовым во всех подробностях, что он помнил. И чем дальше стали копаться в прошлом, тем больше интересного начало всплывать на поверхность. Новый генсек заподозрил неладное и, разузнав подробности убийства Эйнштейна, приказал прочесать все базы данных, но найти подобные случаи в прошлом. В результате на стол к нему легло давно закрытое дело из архива в Германской ССР о загадочном убийстве неизвестным способом средь бела дня одного подающего надежды молодого художника. После ознакомления с материалами дела у генсека и присутствующих встали волосы дыбом даже в самых нескромных местах. По описаниям, убийца этого никому неизвестного художника Адольфа Гитлера Шикльгрубера походил на погибшего 3 годами позже профессора Эйнштейна, который создал теорию хроносферы. И встал закономерный вопрос о том, что же такое из себя представлял погибший, если светило научной мысли так на него ополчился. КГБ, получив втык от генсека, работал как на скипидаренный и сумел получить еще более потрясающий результат. Оказывается, молодой и талантливый художник состоял в канувшей в лету организации, члены которой имели все предпосылки для того, чтобы стать мощной политической силой, но сперва был убит этот якобы рядовой функционер организации, а затем исчезли и все остальные подававшие надежды члены зарождающейся партии, причем вместе с семьями. Возможных вершителей судеб раздавили в зародыше. И снова в деле об исчезновении фигурировал прах, который был обнаружен тогда в домах пропавших без вести. Однако, по счастью, сохранилась авторская рукопись, содержащая черновики так и не изданной книги. Труд этот назывался «Майн Кампф», и после прочтения сего шедевра дьявола не надо было быть большого ума, чтобы представить тонкий внутренний мир убитого художника в подробностях. Так-то сидящие в этой комнате вовсе не невинные овцы, но все же они за голову хватались, пытаясь вообразить и медленно осознавая, к каким последствиям могла привести такая литература и что собой бы представлял такой политик. В том, что убитый в изначальной версии истории был бы важным лицом, уже никто не сомневался, так как Эйнштейн уничтожил его первым. Впрочем, и их вариант истории – это уже вторая волна изменений. Как будто бы нам было мало этой хрономутии, так добавьте сюда полным черпаком полевой кухни еще и параллельные миры. Маршал Крюков в своих предположениях был суров и непоколебим. Если советские ученые смогли пробить проход в другой мир, пускай и в результате диверсии, то что мешает тем, кто находится по ту сторону, попытаться пробить проход на Землю? Перспектива, прямо сказать, хреновая. Мы едва отбили внезапный удар империи, которая, надо сказать, выросла буквально на наших глазах. Во Владивостоке творилось сущее безумие. Когда наши тучки столкнулись с Василисками Альянса и Кайта Империи, то, простите, я за малым не обделался. Если так пойдет и дальше, то мы планету разнесем на атомы раньше, чем в космос выйдем. Николай Москвин отличался прямотой суждений, поэтому бухнул свое мнение как умел и был доволен, как слон. Ну, это не новость. За возврат Воркуты, Владивостока и Одессы ему можно было многое простить. Я согласна с Николаем. Мы должны исследовать эту возможность. Если мы сможем разместить в другом мире свои дополнительные мощности и создать запас, то дело революции будет жить даже если мы здесь планету разнесем. Если кто и мог поспорить с Москвиным в плане прямолинейности, так это Вероника Белова, которая также предпочитала гибридные действия, но не на суше, а на море. Разведка не повредит. Но если мы так будем каждую хроносферу в неизвестность отсылать, то рискуем всю свою территорию растерять по частям, не говоря уже о том, что можем вовсе какую-нибудь хрень принести с той стороны, ибо, как я поняла, происходит обмен кусками пространства. Хвала нашим медикам, что мы никакую тропическую заразу не притащили сюда после Волгограда. Олег Водник был более сдержан в суждениях и куда больше времени уделял вопросу обеспечения своих любимых танковых войск всем необходимым. Его поддержала Жанна Аганская, настояв на том, что нужно проводить исследования, если СССР хочет выжить. Тем временем Филипп Курчатов и Александр Высоцкий пытались придумать теорию произошедшего прямо во время совещания и шепотом спорили друг с другом на дальнем конце стола, хотя остальные понимали, что лучшие светила сейчас ищут обоснованный ответ на то, что произошло. Дарья, как отреагировали в Альянсе на произошедшее? Как всегда, списали все на фьючертех. Имущество и сотрудники корпорации арестованы, идет расследование. Альянс предлагает нам компенсацию, чтобы выиграть время. У них политический кризис идет с тех самых пор, как мы выбили их обратно и вскрылось, что президент Акерман – имперский биоробот. Фельдмаршал Бингем активно продвигает своего протеже генерала Шепарда на место президента США. Генсек Зверев и маршал Крюков поморщились, как будто им подсунули лимон на завтрак в чистом виде. Генерал Джон Эмилия Шепард уже стоил СССР нескольких весьма чувствительных поражений, да и в захвате Москвы принял не самое последнее участие. Что-то здесь не то, ибо я не верю, что все так просто. Англичанин продвигает американца с далекими испанскими корнями в кресло президента. Скорее уж дело идет к меритократии. Я общался с Джоном на переговорах, это мудрый командир и грамотный управленец, но слишком он прямой для политика. Я тоже не могу не признать, что это весьма достойный противник. Пожалуй, лучший командир, что есть у Альянса. Говорят даже, сама Таня Адамс, его любовница. Женщины за столом возвели очи горе. В условиях бесконечной войны мужикам интересно, кто же трахнул Татьяну. Тот факт, что она в качестве суперагента сумела ускользнуть от всех, кроме нового генсека, что сумел ее достать в рукопашной схватке при штурме столицы Юар-Йоханнесбурга, выводил из себя обычно спокойных советских генералов. Генсек же на секунду вспомнил свой личный опыт общения с Татьяной Адамс и прекрасно понял Шепарда. Там определенно не генерал решал. Таня уж больно суровая баба. Да флаг ему в руки, барабан на шею и бронепоезд по встречной. Могу Шепарду только посочувствовать в таком случае, если эта фурия выбрала его в качестве объекта своих постельных утех. Дарья, бери ресурсы, все равно самое меньшее полгода пройдет, прежде чем Альянс сможет восстановить порядок в собственных рядах. Тут в зал совещаний проскользнул неприметный псионик и быстро направился в сторону главы КГБ. Ольга Шаманова поставила роспись о получении лично в руки сверхсрочного донесения и услала посланца прочь, после чего развернула рапорт и под взглядами присутствующих прочла его. «Товарищи, все куда сложнее, чем мы думали. Только что сообщили, что сумели проследить родственные связи убитых Эйнштейном немцев. Угадайте, чьи внуки являются учредителями компании «Фьючертех». Кроме того, выяснилось, что Руперт Орли тоже имел какие-то родственные связи с убитыми. Генсек, чья чуйка была просто феноменальной и сейчас же стала вопить раненым изюбрем, просто и незатейливо охарактеризовал сложившееся положение дел как северного пушного зверька. Похоже, избранный Альбертом Эйнштейном радикальный способ решения проблемы только отодвинул грядущие на второй план. Представив на секунду, что могут совершить эти поборники фашистской идеологии в свете уже устроенного империей восходящего солнца, генсек передернулся. Мало им было прошлых войн, так теперь еще и здесь грядет нечто крупное. Тем более, что радикалов из числа эмигрантов Европы хватает с головой. СССР хватило столкновения с идеологически накачанными итальянскими полками, которые по результату допроса пленных всерьез верят в возрождение Римской империи. В какие формы, порожденные человеческим безумием, может вылиться содержание книги «Майн кампф», остается только предполагать. Дарья, срочно свяжись с фельдмаршалом Бингемом и генералом Шепардом, договорись о встрече. Похоже, у нас тут проблема такого масштаба, что империя покажется легкой закуской к пиву. Федорович сделала соответствующие заметки в записной книжке. А Зверев повернулся к руководителю космической программы СССР. Генерал Елизавета Королева больше походила на ученого, чем на военного, но это было обманчивое впечатление, так как эта женщина умела не только хорошо руководить гражданскими специалистами, но и грамотно командовать солдатами. К каково состояние нашего мирного космоса. Мы готовы к началу лунной программы. Разведывательная миссия на обратную сторону Луны уже готовится. Отлично, но будьте начеку. Возможно, идея использования хроносферы для запуска боевых спутников могла обрести и более невероятные масштабы. Нью-Йорк, штаб главнокомандующего сил Атлантического альянса. Фельдмаршал Роберт Бингем был в ярости, но сдержанность и спокойный характер не позволяли ему высказаться чисто русскими ругательствами, чтобы описать примерную глубину образовавшейся задницы. Мало того, что его подчиненные нарушили мирный договор с СССР, так еще и настолько вопиющим образом, что только слепой не увидел вероломство Альянса. Итак, что мы имеем на текущий момент? По итогам этой секретной операции генерал Гарри Трумэн был убит в ходе отступления, и только удача полковника Александра Батлера позволила сохранить жизни солдат, участвовавших в этой безумной авантюре. Я не буду вдаваться в подробности того, какой урон нашей репутации нанесла Фьючер Тех очередным своим демаршем. Самое печальное, что мне нечего предъявить советам на их справедливые возмущения. Ресурсы они брать пока что не желают, а вот их боевой потенциал до сих пор огромен и вполне способен нанести весьма чувствительные удары. Бингем давал расклад по ситуации, а генералы ему внимали, ибо среди них идиотов не было, многие понимали, что коммунисты восстановят свой потенциал быстрее. Хотя бы за счет Африки, Индии и половины Китая, которые в перспективе готовы поставлять миллионы призывников ежегодно. В запасе у Альянса, конечно, есть человеческие ресурсы Южной Америки. Но вот денег может и не хватить, так что победа СССР грядет в далекой перспективе. Но сейчас не об этом речь. Да, нас подставили, да, мы оказались в весьма щекотливой ситуации, но эти новости блекнут по сравнению с тем, какие новости принес полковник Батлер. Сам полковник Батлер был не рад своей новой славе, да и под трибунальными взглядами генералов ему было не по себе, но его доклад о произошедшем на месте исчезновения Волкограда был размножен в соответствии с количеством присутствующих. Едва адъютант Шепарда Ева Маккинна раздала все экземпляры, как присутствующие погрузились в чтение. По мере вникания в текст глаза присутствующих лезли на лоб и, казалось, готовы были просто взорваться. «Это что? Такая шутка? Это же бред!» «Это не бред, мистер Прайс, а информация, подтвержденная мной лично. Таня Адамс в рекомендациях не нуждалась, так что ее присутствие здесь никто не оспаривал. Мерди, простите, у меня просто нет слов». Тут сложил на стол перед собой кулаки Дуглас Хилл, который больше всего был доволен тем, что СССР прилетела такая мощная подача с левой. Иными словами, этот неудачник Трумэн не только не уничтожил Волкоград, но и подарил СССР гигантских боевых разумных лягушек и доказательства существования другого мира. А если бы не старания его заместителя, то мы бы и этого не узнали, так как это ничтожество попросту угробило бы всех солдат и весьма дорогую технику. Не представляю, как наша разведка промахнулась в этом вопросе. Мистер Батлер, я готов вас поддержать и верю, что вы сами оказались заложником обстоятельств. Полковник благодарно кивнул генералу. Его судьба и впрямь сейчас висит на волоске, и угораздило же его влипнуть в махинации собственного начальства. Полно вам, мистер Хилл, разведка тоже не сидит на месте. Или вам напомнить про демарш императора Татцу? Глава разведки Лидия Уинтерс не была бы собой, если б не задела этого дуболома с десятком прямых извилин, за что получила довольную улыбку от этой сучки Лизет Хенли и Уоррена Фуллера, которого из-за поддержки президента Акермана генералу Хиллу удалось обскакать. Мистер Фуллер прекрасно понимал, кому обязан в деле обеления своей подмоченной репутации. Довольно вам припираться. Мы сейчас не в том положении, чтобы начинать здесь внутренние разборки. Мы арестовали имущество и сотрудников корпорации Фьючер Тех, но руководство и ведущие специалисты попросту исчезли. Применили хроносдвиг и пропали, уничтожив при этом управляющие компьютеры, базы данных и саму хроносферу. На месте бывшего древнего города Майя теперь только оплавленный камень. Мы имеем дело с террористической организацией, которая десятки лет под крылом у правительства практически бесконтрольно разрабатывала высокие технологии. Говоря простым языком, мы пригрели на груди коралловую змею. Вы не правы, Шепард, все гораздо хуже, чем кажется на первый взгляд. После этих слов мисс Уинтерс все присутствующие в этой комнате застыли как громом пораженные. Наши агенты начали копать информацию про совет директоров фьючертех и неожиданно выяснилось, что все они эмигрировали в США из Великобритании. Но когда мы стали перерывать британские архивы, то ничего не нашли. Записи просто отсутствуют. Более того, нам удалось установить, что человек, который оформил этим семьям американское гражданство, сам является одним из держателей акций фьючертех. Теперь уже новые папки с документами разошлись по рукам от генерала Уинтерс. Таким образом, в США оказалась группа людей без прошлого, и только их обширные связи среди немецких иммигрантов косвенно свидетельствуют о том, что они сами являются немцами. За давностью лет и вхождением Германии в состав СССР мы уже не можем ничего отследить. Это очень похоже на многоходовку КГБ. Я просто не верю, что все это дерьмо – результат одной огромной случайности. Советские уши торчат из этой огромной горы фекалий ярко-красным флагом. Уоррен Фуллер был весьма категоричен, да и многие с ним готовы были согласиться. Только КГБ способен вот так проворачивать подобные комбинации. Больше просто некому. Хотя имперцев тоже не стоило сбрасывать со счетов, ведь они каким-то образом сумели провернуть аферу века с президентом Аккерманом, что оказался их верной марионеткой. Мы не знаем наверняка, что это было, возможно и многоходовка КГБ, но обстоятельства с Лужком уж сложные. Да и получить наши технологии они способны с помощью реверс-инжиниринга. На сегодняшний день это все, что вашим людям удалось обнаружить. Фельдмаршал Бингем был предельно собран. В то, что после этой атаки грядет ответная реакция Советов, он нисколько не сомневался. Теперь следовало подготовиться и пережить. В этот момент в кабинет зашел офицер связи и передал запечатанный конверт для Евы Маккинны. Снова интерес присутствующих был подогрет. «Фельдмаршал, сэр, СССР только что передал сообщение, что согласен на ресурсную компенсацию, а кроме того, их генсек Зверев хочет лично встретиться с фельдмаршалом Бингемом и генералом Шепардом для обсуждения». Ева пробежала глазами по строчкам и процитировала послание, угрозы, которую на самом деле представляют организаторы Волгоградского инцидента. Тут еще добавлено, что сами коммунисты не могут поверить в то, что они обнаружили. Установилась звенящая тишина, и прервал ее, как всегда, сам Шепард, который приказал немедленно установить видеосвязь с Кремлем. Понадобилось примерно полчаса, чтобы на обзорном мониторе для конференц-связи появился бравый генсек и его верная помощница. «Мы получили ваше сообщение, но, признаться, озадачены подобной настойчивостью с требованием личной встречи». Генсек был, судя по виду, недоволен, но все же соизволил объяснить сложившееся положение смотрящим на него американцам. «Господа, вы наверняка думаете, что это такая хитрая ловушка, однако я готов прибыть на эту встречу не только сам, но и вместе с ведущими генералами. При условии, что вы также все явитесь на эту встречу. Уж поверьте, всем нам эта новость не придется по вкусу. Я сам без литра водки не могу разобраться». Военачальники Альянса переглянулись, выразительными взглядами задавая себе один и тот же вопрос. Что такого раскопали Советы, если хотят это обсудить с Альянсом в таком срочном порядке? Зверь, а не связано ли это с доктором Зелинским? О, пастырь, а тебе не откажешь в проницательности. Но поскольку доктора Зелинского грамотно устранили руками ваших дураков, то разбираться в этом дерьме теперь придется нам. И можешь быть уверен, что империя покажется тебе государством, построенным на принципах гуманизма и истового соблюдения свободы. Вот тут уже прозвучал даже не намек, а прямой сигнал: Советы раскопали причины атаки на свой научный городок. Лидия бы была полной дурой, если бы не задала свой вопрос. Надо полагать, вы сумели раскопать прошлое этих смутьянов. Генсек перевел взгляд на мисс Уинтерс и улыбнулся, как арктическая глыба льда под солнцем, столь же лучезарно и колюче. Не все, но, полагаю, вместе мы сможем разгадать эту головоломку Эйнштейна. Потому что в этом деле мы столкнулись с такой чертовщиной, по сравнению с которой разумные лягушки-маги просто меркнут. Так что жду вашего ответа. Мы согласны. Место и время предлагаю обговорить позже. Отлично. Доброго дня. И удачи, полагаю, она скоро нам всем понадобится. На этой мрачной ноте генсек отключился, а офицеры посмотрели на фельдмаршала Бингема, ожидая объяснений. Я уже сталкивался с этим человеком в бою, знаю его достаточно хорошо. Ситуация и вправду такая, что генсек решил говорить настолько прямо, насколько это возможно для текущих условий. Видимо, произошло нечто совсем за рамками понимания русских, если они инициировали начало этих переговоров. Ни у кого нет поправок и возражений. Возражений не было ни у кого. Таня только весело оскалилась, но едва ли кто-то понял причину ее улыбки при словах фельдмаршала о том, что тот хорошо знает Зверева. Хорошо знает Зверева именно она, но едва ли эта сторона вопроса кого-то заинтересует. Япония. Резиденция небесного владыки. Новый лидер империи восходящего солнца был куда как большим прагматиком, чем его отец. Император Тацу умело играл на слабостях врагов империи, куда больше внимания уделял непосредственно военным действиям и не брезговал использовать грязные приемы из арсенала презренных гайдзинов. В настоящий момент в его кабинете находились только два человека, в чьей верности он не сомневался и на которых мог рассчитывать. После вскрытия завещания отца наследник наконец-то узнал правду о своем верном соратнике. Кагасёру сам удивился, когда узнал правду. Оказалось, что он, внебрачный сын императора Йосера, единокровный брат отцу, а заодно его опора и наследник, пока у старшего брата не появятся свои собственные дети. И внезапная смерть отца от рук гайдзинов для них обоих стала настоящим ударом. Братья смогли преодолеть свое воспитание и начать общаться не как командир и подчиненный, а по-родственному, но не приступая положенного статусом. Император и его верный сёгун. Третьей в комнате находилась Суки Тойма, офицер связи и по совместительству теперь уже жена Кагасёру Ямато. Она на протяжении последних лет верой и правдой служила трону, а сейчас еще и оказалась вдруг членом императорской семьи. Итак, брат мой, что удалось узнать по поводу этого волчьего города красных гайдзинов? Брат мой, разузнать хоть крохи информации оказалось невыносимо трудно. Как ты помнишь, после нападения Юрика Омеги на центр исследований псионики и гибели клона доктора Синдзи Симады от рук оригинальной Юрика, Идзуми Альфа была в бешенстве, что их сестра Рен Вега смогла обмануть Омегу и настроить ее против империи. Да, я уже читал ваш общий доклад на эту тему. Юрика уничтожила важный стратегический центр производства клонов, но куда более важно то, что мы смогли спасти доктора Симаду строгими мерами безопасности. По крайней мере, мы теперь знаем, где допустили ошибку. Доктор Симада лично был у меня пару дней назад и подробно разъяснил, что пошло не так. Вот этого сёгун не знал, так как они с женой подавляли очередной мятеж на Филиппинах. Бунтующая провинция требует все больше внимания к себе, так что, возможно, в скором времени благодаря успехам центров клонирования империя сможет себе позволить истребить не отличающееся лояльностью местное население и заменить его на верных клонов. К сожалению, Идзуми Альфа лично отправилась на поиски своей сбежавшей сестры. Почему она решила искать Юрика именно там, неизвестно, но Волгоград охранялся слишком хорошо. Она со своими людьми обосновалась в пещерах под городом, и диверсия Альянса привела к тому, что красные гайдзины потеряли город, а мы Идзуми Альфу и несколько тысяч отличных воинов. Император Тацу проделал дыхательные упражнения, чтобы снова вернуть себе самообладание. Потеря уникального псионика была невосполнима. Они уже потеряли Рен Вегу из-за ошибок, а теперь и прототип боевых псиоников исчез. Конечно, клоны Идзуми и Юрика производятся в центрах клонирования, но это не отменяет того, что японцы лишились трех своих сильнейших псиоников. Ведь если Юрика была в том городе, то и она потеряна для империи. Однако в связи с этим происшествием всплыла другая, более значимая информация. Вспомни те бредни, которые мы смогли перехватить с помощью наших шпионов о советском ученом. Отец тогда ходил сам не свой. Да, информационная война оказалась обоюдоострым клинком в руках гайдзинов, и я не намерен им прощать этого подлого удара. Если бы не то донесение, то отец бы никогда не утратил бдительности. Самое ужасное то, что, возможно, этот ученый говорил правду. Вот что удалось раздобыть нашей разведке. Сёгун протянул своему брату и императору носитель данных. Тацу решительно забрал флешку, вставил ее в свой компьютер и погрузился в изучение материалов. Когда он закончил знакомиться с этой информацией, то был примерно в том же состоянии, что и их отец. «Брат, я понимаю, что тебе тяжело воспринять все это, но похоже, предположение того ученого было правдой. Они смогли использовать хроносферу, чтобы изменить прошлое. Я не вижу другой причины для того, чтобы красные и синие гайдзины могли отбросить в стороны свои разногласия и сесть за стол переговоров.